День 25. Память святого апостола Тита. Святой апостол Тит был родом из Крита и происходил от родителей, хотя и благородных, ибо они вели свое родство от Мироя, царя Критского, но не правоверных, язычников, придерживавшихся идолопоклоннического нечестия. Тит и сам первоначально служил тому же нечестию и выказал в юных годах большую ревность в изучении наук еллинских. Он с усердием изучал сочинения древних философов и стихотворцев, как, например, Гомера и прочих. Несмотря на это, Тит проводил жизнь незлобивую и целомудренную, хотя он и не знал Бога истинного. Однако соблюдал в непорочности девственную чистоту тела своего, как впоследствии свидетельствовал о нем святый Игнатий Богоносец. В своем послании к филадельфийцам называя Тита девственником. Того самого Бога, коего Тит не знал верою, он чтил добрыми делами своими и был ему угоден. Когда Титу исполнилось 20 лет от рождения, он услышал голос, нисходивший к нему с неба и говоривший: «Тит, тебе следует уйти отсюда и спасти твою душу, ибо учение еллинское не ведет ко спасению». После того, как Тит услышал этот голос, он восхотел слышать его и во второй раз, ибо он знал, что иногда бывают гласы и внушения от идолов. Теперь Тит уже не хотел веровать в идолов, так как начал познавать обольщение бесовское, коему поддаются все, поклоняющиеся идолам, и прожил там еще один год. Потом было ему во сне повеление от Бога прочесть еврейские книги. И после того сонного видения Тит начал искать книги еврейские. Найдя книгу святого пророка Исаии, Тит раскрыл ее и остановился на главе 41, которая начинается так: «Обновляйтесь и ко мне, острове». Глава 41, стих 1. Читая главу эту, Тит встретил в ней некоторые слова, которые, как ему казалось, сам Бог изрекал сердцу его, именно: «Раб мой еси, избрах тебя, и не оставих тебе, не бойся, с тобою бо есмь, не прельщайся многобожием языческим, аз бо есмь Бог твой». Стих 9 и 10. И еще: «Аз Бог твой, держай десницу твою, глаголи тебе». Стих 13. В конце же главы прочитал об идольском обольщении, именно: «От кумир их несть возвещай, и ащего прошу их, откуда есть и, не отвечают мне, судьбу творящие их в вас и в суе прельщающие вас». Стих 28 и 29. Эти и другие слова книги пророческой были для Тита как бы ключом, открывавшим дверь ума его к познанию единого истинного Бога и вместе с тем к разумению идольского обольщения и заблуждения языческого. С того времени Тит воспламенился сердцем к Богу, коего почитали евреи. В это время на острове Крите, где проживал Тит, распространился слух о Христе, Боге, явившемся во плоти, проживавшем среди людей в Иерусалиме и совершавшем дивные и несказанные чудеса. Ибо слава о нем проходила по всем концам земли. Амфипат Крита, приходившийся Титу дядей по матери, посоветовавшись с именитыми мужами, послал в Иерусалим своего племянника, всего благоразумного и любознательного Тита, с тем, чтобы он хорошенько выслушал и уразумел то, что говорилось из уст Христовых, и побеседовал с ним. Таким образом, Тит мог возвестить самым подробным образом своим соотечественникам все то, что сам узнал бы о Христе. Тит отправился в Иерусалим. Увидав владыку Христа, он поклонился ему и следовал за ним и учениками его, смешиваясь с народом, во множестве ходившим за Господом. Таким образом, Тит был самовидцем многих чудес, совершенных Христом, и видел спасительное страдание Господа, уверился также и в воскресении его. После же вознесения Господня, когда Дух Святый сошел на апостола в виде языков огненных, так что апостолы начали говорить на разных языках, Тит слышал беседу апостолов, говоривших и по-критски, и весьма изумлялся, как об этом написано и в книге «Деяния апостольских». Пришельцы-критяне, среди них был и Тит, и аравляне, удивляясь друг другу, говорили: «Слышим глаголющих их, апостолов святых, нашими языки, величие Божие». Деяния, глава 2, стих 10-11. Впоследствии Тит пересказал обо всем этом в отечестве своем, Крите. Блаженный Тит принял участие в служении апостольском, когда дверь веры была открыта для язычников, и были крещены сотник Корнилий, а потом и прочие еллины. Тогда и Тит, происходя от язычников необрезанных, принял крещение от святого апостола Павла, ранее называвшегося Савлом. Хотя Тит и уверовал во Христа, но пока не крестился, апостолы не принимали его в первенствующую церковь, так как вообще не принимали необрезанных. Тит же не хотел исполнять ветхозаветного обряда обрезания. Однако иудеи, уверовавшие во Христа, требовали первоначально от всех язычников исполнения сего обряда, говоря, что без обрезания никто не может получить спасение, как об этом написано и в книге «Деяний апостольских». Неции, сказано, сшедши от иудеи, учаху братью, якоще не обрежетеся, по обычаю Моисееву, не можете спастися. Деяния, глава 15, стих 1. Таковы и роптали и на святого первоверховного апостола Петра за крещение сотника Корнилия и вступили в спор с ним, апостолом Петром, говоря ему, что он вошел в дом мужей необрезанных и ел с ними. Когда же святые апостолы на соборе рассмотрели этот вопрос, то постановили не принуждать язычников обрезываться. Тогда и Тит Блаженный пришел к крещению, так как никто не принуждал его к обрезанию, о чем упоминает и апостол Павел в послании к Галатам, говоря: «Не Тит и же со мною, еллин сый, нужден быть обрезатися». Галатам, глава 2, стих 3. После крещения Тит был уполномочен прочими главными апостолами к служению апостольскому и сопрещен к числу 70 меньших апостолов. Тит послан был вместе с апостолом Павлом на проповедь Слова Божия к язычникам. И Тит постоянно следовал за Павлом святым, и не только как ученик за учителем, но и как сын, следующий за возлюбленным отцом. Ибо Павел называет его своим сыном, как это можно видеть из послания его к Титу. «Титу, — говорит святой Павел, — присно чаду благодать и милость». Тит, глава 1, стих 4. Ходил же святой Тит иногда вместе с апостолом Павлом, иногда же был посылаем им проповедовать самостоятельно. Так, например, он был послан Павлом в Далмацию, о чем упоминает Павел в послании к Тимофею, говоря: «Тит в Далмацию». 2 Тимофею, глава 4, стих 10. То есть был послан мною на проповедь Евангелия в города далмацкие. Иногда святый апостол Павел посылал Тита со своими апостольскими посланиями, как, например, в Коринф, коим он говорит: «Умолих Тита и с ним послах брата». 2 Коринфянам, глава 12, стих 18. Говорит еще: «Умолите нам Тита необходимо, да якоже прежде начат, такожды и скончает». 2 Коринфянам, глава 8, стих 6. И еще: «Благодарение Богу, давшему тождечание от вас в сердце Титова». 2 Коринфянам, глава 8, стих 16. Несомненно, Павел питал к Титу великую любовь духовную о Христе, так как он называет его то сыном, то братом своим. А когда он замедлил, уйдя от Павла, то сей последний скорбел о нем, говоря о себе: «Пришед в Троаду, во благовестие Христово, и двери отвезене ми, бывшие о Господе, не имех покоя духу моему, не обретшим ми Титом, брата моего». 2 Коринфянам, глава 2, стих 12 и 13. И насколько великий апостол скорбел без Тита, настолько утешался его присутствием, ибо говорит: «Утеши нас Бог пришествием Титовым». 2 Коринфянам, глава 7, стих 6. И еще говорит: «Возрадовахамся от радости Титове». 2 Коринфянам, глава 7, стих 13. Проходя по многим странам с благовестиями имени Христова, святые апостолы пришли в Крит, отечество Тита. Амфипатом же тогда в Крите был Рустил, муж сестры Тита. Услыхав проповедь апостольскую о Христе Боге, он первоначально посмеялся ей. Но когда умерший его сын воскрешен был апостолом Павлом, то Рустил уверовал во Христа и принял святое крещение со всем домом своим. Вместе с тем приняли святую веру и крещение и многие из числа прочих неверных, обитавших на острове Том. Святый же Павел поставил блаженного Тита епископом острова Крита и прочих близлежащих островов, и, поручив ему новопросвещенных христиан, оставил его там. Сам же отправился в другие страны проповедовать имя Христово язычникам. Придя в Никополь, святой Павел написал послание Титу, в коем поучал его благому управлению паствы. «Сего ради оставих тебя, — говорит он, — в Крите, да недоконченное исправиши, и устроиши по всем городам пресвитеры, якоже тебе аз повелех». Титу, глава 1, стих 5. Уясняя эти слова апостольские, святый Златоуст говорит: «Тит был более искусным из числа всех, бывших с Павлом, ибо, если бы он не был искусным, Павел не поручил бы ему всего острова, не повелел бы окончить недоконченное, не подчинил бы суду его епископов, если бы не надеялся на сего мужа, Тита». Когда Павел задержался в Никополе, то снова призывал к себе Тита, говоря в своем послании к нему: «Егда пошлю Артему к тебе или Тихика, подщися прийти ко мне в Никополь, там обо судих о земете». Титу, глава 3, стих 12. И пришел к нему святый Тит в Никополь. Побыв вместе с ним непродолжительное время, Тит снова был послан им в Крит. После этого святый Павел был взят в Иерусалиме, заключен в оковы и послан в Рим. Тит, услыхав обо всем этом, пошел в Рим, дабы видеть страдальческий подвиг своего учителя. Тит пробыл в Риме до кончины святого апостола Павла. По усечении честной главы апостола, что было сделано по приказанию Нерона, Тит предал погребению честное тело апостола и снова возвратился к своей пастве, Крит. Престол святительства своего Тит имел в одном из лучших критских городов, называвшемся Гортиной. Тит трудился непрестанно, обращая ко Христу еллинов от заблуждения, поучая их и утверждая веру их чудесами. Следует заметить, что на острове Том был идол, почитаемый язычниками богини Дианы. На поклонение сему идолу приходило много еллинов, которые приносили также и жертвы. Однажды святый Тит пришел на то место собрания нечестивых и начал говорить им Слово Божие, увещевая их обратиться к истинному Богу, познав обольщение идольское. Но так как народ не слушал слова его, то святой Тит помолился Богу, и тотчас идол тот упал и рассыпался в прах. Тогда все, бывшие там, пришли в ужас, и уверовало во Христа в день тот 500 человек. Точно так же, когда по приказанию императора Римского на острове Крите строился большой храм идольский в честь мерзкого бога Зевса и уже заканчивался постройкой, апостол Христов Тит, проходя мимо того места, помолился Богу истинному, и внезапно храм тот упал и разрушился до основания. Видя такое чудо, многие эллины обратились ко Христу и построили прекрасную церковь во имя Господа Иисуса Христа, Бога истинного. Просветив остров Крит и окрестные страны светом веры святой, апостол Тит достиг глубокой старости. Он представился ко Господу, имея от роду 94 года. При кончине его пришли с неба ангелы, дабы взять душу его, и просветилось лице его, как солнце. Ибо чья жизнь была светом миру, того и смерть была почтена осиянием света от Господа нашего Иисуса Христа. Кондак глаз второй. Павлов, явився собеседник, апостоле, сим нам слово превозвестил еси божественные благодати, тайноглагольниче, тите преснопамятни. Сего ради вопиемте, не престая молясь о всех нас. Перенесение честных мощей святого апостола Варфоломея. После страдальческой кончины святого апостола Варфоломея, которую он восприял за Христа от нечестивых в армянском городе Албани, верные приняли честное тело святого апостола и положили его в том же городе в оловянном ковчеге, и начали совершаться чудеса от мощи апостола, ибо болящим подавалось от них исцеление. По сей причине многие из неверных обращались ко Христу. Слуги же дьявола, жрецы нечестивые и жестокие, услыхав о тех чудесах и даже видя их очами своими, не только не познали силы Божией, но ожесточались в сердцах своих и возненавидели честные мощи апостоловы, дойдя до крайней степени вражды и ярости. Сии слуги дьявола взяли упомянутый оловянный ковчег с мощами и бросили его в море, намереваясь потопить его в глубине морской. Кроме того, сии нечестивцы бросили в море и еще 4 ковчега с мощами других святых мучеников, а именно, как полагают, Папиана, Лукиана, Григория и Акакия. Но вместо того, чтобы потонуть в пучине морской, сии ковчеги плавали наподобие лодок по поверхности моря, нося в себе бесценные сокровища. Ковчег апостола Варфоломея, хотя и был оловянным, но не потонул в воде. Напротив, сверх природы оказался чрезвычайно легким и носился по морю посреди прочих ковчегов мученических, как корабль, управляемый Богом Всесильным. Ибо 2 ковчега находились по правую сторону его и 2 по левую, ради чести апостольской. Плавая чудесным образом по морю, упомянутые ковчеги приплыли к Босфору Фракийскому в Пропонтиде, затем проплыли через Гелеспонский пролив, переплыли через моря Эгейское и Ионийское и достигли до Сицилии, оставив Сиракузы по левую сторону, направились к западу и приплыли к острову Липари. Здесь ковчег апостола пристал к берегу. Ковчеги же прочих святых мучеников, проводив апостола до Липары, оставили его здесь и разделились, направившись каждый по божественному изволению в свою сторону. Папианов ковчег поплыл в Сицилию, Лукьянов в Мессинию, Григорьев в Калабрию, Акакиев в город Аскалус. Обо всем этом было откровение от Бога епископу острова Липары Агафону. Сей епископ пришел с клиром и народом на берег морской, и, найдя здесь ковчег с мощами апостола, преисполнился радости вместе с прочими и сказал: «Откуда пришло к тебе, о Липара, такое бесценное богатство? Поистине ты ныне возвеличился и прославился. Ликуй и радуйся, принимая руками своими посетившего тебя всего великого твоего заступника и ходатая к Богу, и воскликни к нему: благо пришел ты к нам, апостол Господень». Все удивлялись тому, каким образом оловянный ковчег с мощами святого апостола не только не потонул в воде, но оказался легче ладьи и переплыл столь далекий путь морской, руководимый, очевидно, не силою человеческую, но силою Божию, и прославляли все величие Божие. Посем, взяв святый ковчег с мощами апостола, понесли его с пением псалмов торжественно в церковь, и истекло мира от святых мощей апостола. Всем миром подавалось врачевание болезням неисцельным. Сии честные мощи апостола Христова находились в том острове долгое время, даже до времен царствования Феофила Иконоборца. В царствовании же сего Феофила по попущению Божию за грехи людские огорение взяли в плен остров Липару. Правитель города Беневента, князь Сикарп, давно уже слышавший о чудесах апостола Христова, воспламенился теплую верою к святому. Посему, позвав из города Амалфии моряков и обещав вознаградить их в достаточной степени, он уговорил их отплыть в корабле на остров Липару и оттуда привести к нему мощи святого апостола Варфоломея, как некое драгоценное сокровище. Сии мужи отплыли на корабле, приплыли к острову Липари, взяли оттуда столь желанное сокровище духовное и возвратились к своим. И лишь только князь Сикарп услышал о приближающихся к нему мощах святого, вышел с епископом и многими людьми на кораблях у моря для встречи. Честные мощи апостола Христова были приняты с радостью. Потом их внесли с честью в город Беневент и положили в великой церкви, торжественно отпраздновав сие события. С того времени было установлено празднество в честь перенесения честных мощей святого апостола Варфоломея в 25-й день месяца августа. От сих честных мощей подавались одержимым различные болезни и исцеления по молитвам апостола Варфоломея и по благодати Господа нашего Иисуса Христа. Кандак, глаз третий. Явился Иси, велие солнце церкви, учение сиянием и чудесы страшными, просвещая поющие тя, Варфоломея, Господень апостоле. Память святых исповедников Христовых, пострадавших в Едесе от ариан. После многих гонений на христиан, поднятых нечестивыми идолопоклонническими царями и мучителями, церковь Христова получила свободу во дни великого князя Константина и начала процветать в мире и тишине. Однако на нее было воздвигнуто новое гонение по действию дьявола, но уже не от идолопоклонников, а от христиан зловерных, уклонившихся в еретичество. По кончине императора Константина богохульная ересь Ариева весьма усилилась. Сначала в царствовании Констанция, сына Константинова, а потом в царствовании Валента. Ибо тот и другой придерживались ереси Ариевой, и каждый в свое царствование весьма притеснял церковь Христову. В царствование Валента когда правоверные архиереи изгонялись с престолов своих, а на их места поставлялись еретики, в городе Едейсе был епископом Варсис, муж правоверный и святый, имевший дар исцелять всякие болезни в людях. Сей Фарсис с усердием противостал ереси Ариевой. Злочестивый царь Валент, не терпя сего святого мужа, изгнал его с престола и послал в заточение, первоначально на остров Арат. Но услыхав, что там ко святому епископу Варсису приходят многие из народа и слушают его правоверные учения, Валент переслал его оттуда в Оксиринф, город египетский. Но когда святый прославился и здесь чудесами и учительством своим, то Валент снова переслал его в еще более отдаленный город по имени Фенон, находившийся близ обитания варваров. Здесь и скончался святитель и исповедник Христов блаженную кончиною. Оставшийся же после него одр, постель, на острове Араде подавала исцеление недугам. Все страдавшие, каким бы то ни было болезнями, возлегали на тот одр, становились здоровыми и освобождались от духов нечистых. Изгнав всего святого архиерея с престола церкви Едесской, нечестивый царь возвел вместо него волка именем и нравом, ибо того суетного архиерея звали Лупусом, что значит «волк». И таким образом вместо истинного пастыря в стадо Христово вошел волк хищный в овчьей одежде архиерейства. Правоверный же народ едыский не хотел вступать в общение с тем лжепастырем, еретиком, как мерзости запустения. Сравни Евангелие от Матфея, глава 24, стих 15, настоятельствовавшим на месте святом в церкви. Посему правоверные граждане города того выходили из города в поле, собирались на открытом месте и совершали здесь служение Богу, как в храме, ибо ни один храм не был отдан в распоряжение правоверных, но все храмы были затворены для них, и всеми славнейшими храмами завладели ариане, согласно приказанию царскому. Случилось однажды, что сам царь, направляясь из Антиохии, пришел в Едес, узнав, что правоверные христиане гнушаются нечестия арианского и не хотят иметь общения с упомянутым епископом, но бегут от него и собираются вне города для молитвы. Царь разгневался на епарха едесского по имени Модеста за то, что он позволял народу поступать так, и ударил по ланите епарха. Потом приказал ему приготовить вооруженных воинов. Затем повелел епарху, выведший этих воинов на место молитвенного собрания народного, посечь и предать смерти христиан и разогнать их. Епарх, хотя и получил внушение от царя, но, щадя неповинный народ, известил тайно правоверных, чтобы они на другой день не выходили из города и не собирались на обычную молитву и служение, так как царь по гневу своему приказал вывести на христиан вооруженных воинов, чтобы их умертвить. Правоверные же, услыхав об этом, и вместо того, чтобы убояться, преисполнились еще большей ревности и, став рано утром, вышли за город вместе с женами и детьми своими. Христиане направились к обычному месту собрания своего, намереваясь положить там за Христа души свои. Епарх же, исполняя приказание царское, утром следующего дня отправился с вооруженными воинами к тому месту, выступив как бы на войну. И когда он был у ворот городских, то увидал некую женщину, вышедшую из дома своего, не затворившую за собою дверей, одевшуюся наскоро, не принарядившуюся, несшую с собой малого отрока. Женщина-то плакала и старалась обогнать его воинов, направляясь за город. Епарх приказал взять ее и привести к себе. Остановившись на дороге, епарх начал допрос, сказав: «Несчастная женщина, куда ты спешишь в столь ранний час, и почему ты так торопишься?» Женщина отвечала: «Я спешу на поле, где собираются христиане». Епарх отвечал: Разве ты не слыхала, что епарх намеревается прийти туда с воинами и побить всех, кого он найдет там?» Женщина отвечала: «Да, я слышала об этом, потому-то я и тороплюсь, дабы мне вместе с ними, христианами, умереть ради имени Христова». Епарх снова спросил: «Для чего же ты взяла с собой сего отрока?» Женщина отвечала на это: «Я хочу, чтобы и отрок сей вместе со мной сподобился венца мученического». Услыхав об этом, епарх изумился такой ревности христиан и готовности их умереть за веру и приказал воинам возвратиться обратно. Затем пошел к царю и сказал ему: «Если прикажешь мне умереть, я готов, но я не могу исполнить приказание, данного тобою мне». Потом епарх рассказал царю о женщине с ребенком, сказав о том, с каким усердием она спешила за город, в поле, дабы сподобиться смерти мученической, чего желала она и для себя, и для ребенка. Затем епарх возвестил царю и о готовности всего народа принять смерть, ибо все христиане с женами и детьми были готовы умереть за исповедание веры своей во Христа. «И невозможно, — прибавил епарх, — принудить народ едесский к общению о вере с епископом, если бы даже и всех граждан предать смерти. Но какая может быть польза от этого, ибо они за свой мужественный страдальческий подвиг прославятся среди всех христиан? На нашу же долю останется стыд и вечное посмеяние». Говоря так, епарх отклонил царя от избиения народа. Царь приказал не притеснять народ, повелев брать на истязание лишь иереев, диаконов и прочих клириков, не желавших иметь общение с епископом Арианским. После этого епарх позвал к себе весь духовный чин едесский, содержащий правоверие, начал с кротостью увещевать всех повиноваться приказанию царскому и предлагал войти в общение с епископом, именуемым Лупусом. Епарх сказал при этом: «Верхом безумия является то, что вы, представляя из себя небольшое число людей, не слушаете приказания царского и противитесь ему, в то время как он владеет многими странами». Когда епарх говорил это, все молчали. Потом епарх, обратившись к старейшему пресвитеру по имени Евлогию, находившемуся уже в летах преклонных, спросил его: «Почему ты не отвечаешь мне?» Евлогий ответил: «Я не отвечаю тебе потому, что ты говоришь всем сообща. По этой причине я не хочу предварять ответом своим всех прочих. Но если ты спросишь только меня одного о чем-либо, тогда я тебе отвечу». Епарх спросил: «Почему ты не причащаешься с царем?» Блаженный же Евлогий, осмеивая вопрос еретика, ответил: «Разве царь принял сан пресвитерства, чтобы мне причащаться вместе с ним?» Епарх, преисполнившись гнева, укорил святого старца и сказал: «О, безумный! Почему ты чуждаешься веры царевой и не входишь в общение с теми, кто входит в общение с царем?» Тогда всем, вместе со святым старцем Евлогием, исповедали свою веру православную во Христа, Бога истинного, соестественного и сопресносущного Отцу, и выразили готовность положить души свои за сие исповедание. После сего епарх, по повелению царскому, взял 80 мужей духовного чина, заключил их в оковы и послал на заточение во Фракию. И когда сии исповедники Христовы были отводимы во изгнание, отовсюду из городов и селений навстречу им выходил народ, оказывал им почести и снабжал их всем необходимым. Узнав об этом, еретики послали в скором времени сообщение царю, сказав, что вместо бесчестия изгоняемым оказывается великая честь. Тогда царь приказал разделить упомянутых христиан по двое и велел послать всех в разные страны, кого во Фракию, кого в Аравию, кого в Египет и в прочие страны. Блаженный же старец Евлогий, а вместе с ним и другой честный пресвитер по имени Протоген, были отведены в фиваитский город Антиной, где христиан было немного, еленов же поклонявшихся идолам, было бесчисленное множество. Здесь святые прибыли немалое время, исцеляли различные болезни в людях призванием имени Иисуса Христа и обратили к вере христианской многих язычников, сподобив их святого крещения. Когда нечестивый царь Валент погиб, и скипетр Восточного царства принял благочестивый Феодосий, ересь арианская устыдилась и стихла, и сила и власть еретиков, преследовавших Церковь Христову, изнемогла. Исповедники Христовы, бывшие в изгнании, именно те из них, кто еще не отошел ко Господу, но оказался в живых, получили свободу и возвратились каждый в Отечество свое. Архиереи православные снова получили свои престолы. Тогда и упомянутые два святых пресвитера Евлогий и Протоген возвратились из заточения в Едес, а христиане правоверные отняли у ариан свои церкви, так как святый Варсис уже отошел ко Господу во изгнании, то Евлогий был поставлен епископом городу Едесу. Протоген же был поставлен епископом в месопотамский город Карию. Сии святые Евлогий и Протоген украшали оба Церковь Христову словом и житием до дня кончины своей. Мы же о всех тех славим Христа Бога, Спасителя нашего, с Отцем и Святым Духом славим Его вовеки. Аминь. Память святого Мины, патриарха Константинопольского. В царствовании Юстиниана святый Мина был пресвитером и питателем странников странноприимницы святого Самсона. После того, как патриарх Анфим был низложен с престолом за еретическое мудрствование, святый Мина, как муж правоверный, проводивший святую жизнь и достойный посему высокого сана, был возведен на патриаршество святым Агапитом, папою римским, пришедшим в то время в Константинополь. Во время патриаршества святого Мины в городе Константинополе случилось такое чудо. Некоторый отрок еврейский вошел вместе с детьми христианскими в храм во время причащения предчистых тайн тела и крови Христова. Сей отрок, приступив к тайнам вместе с прочими детьми, принял причащение. Когда отрок пришел домой, отец спросил его, где он был и почему запоздал. Он же, как дитя, рассказал ему всю правду, сказал, что был в храме христианском и принял причащение христианское. Услышав об этом, отец еврей весьма разгневался и, взяв ребенка, бросил его в разжженную печь, при помощи которой выделывал стекло, так как был делателем стекла. Но жене своей не сказал ничего. Между тем мать с плачем искала всюду своего сына и звала его по имени. На третий день поисков она подошла к разжженной печи, и ребенок откликнулся на зов ее. Тогда она с большим трудом извлекла его оттуда и спросила, каким образом и почему ты, находясь в таком огне, не сгорел и все еще жив? Отрок же рассказал ей следующее. Ко мне часто приходила некая жена пресветлая, охлаждала огонь и давала мне воду. Она и пищу приносила мне, когда я был голоден. В скором времени весть о сем чуде прошла по всему городу. Об этом чуде уведал царь Юстиниан и святый патриарх Мина. После сего упомянутого отрока крестили вместе с матерью. Отца же того отрока, пришедшего в ожесточение и не пожелавшего креститься, царь предал суду, как детоубийцу, и приказал казнить смертью. Святый Мина пас Церковь Христову 16 лет и потом приставился ко Господу. Примечание. Примечание к памяти святого апостола Тита. Память святого Игнатия Богоносца совершается Святой Церковью 29 января и 20 декабря. Исаия, величайший из ветхозаветных пророков, происходил из царского рода, жил и пророчествовал в Иерусалиме во времена царей иудейских, Озии, Иоафама, Ахаза и Иезекии. Пророчества Исаии, относящиеся к Иисусу Христу, настолько ясные и определенные, что пророка Исаию называют ветхозаветным евангелистом. Память его совершается Святой Церковью 9 мая под сим числом и житие его. Император Нерон царствовал с 54 года по 68 год. Диана считалась у древних греков богиней охоты и вообще покровительницей природы. Зевс считался у греков главным божеством, родоначальником всех прочих людей и богов. Честные мощи святого апостола Тита почивали в кафедральной церкви в Гортине после опустошения острова Сарацинами в 823 году. От мощей его осталась здесь одна глава, которая была принесена в Венецию в храм святого Марка. Но по другим известиям, глава апостола хранится в самом острове Крите, в храме его имени. Примечание к перенесению честных мощей святого апостола Варфоломея. Память святого апостола Варфоломея празднуется Святой Церковью 11 июня. Под сим числом можно читать и повествование о житии святого апостола. Город Албан, ныне Баку. Мощи были брошены в море в конце VI века. Император Феофил царствовал с 829 года по 842 год. Честные мощи святого апостола Варфоломея были перенесены из Липары в город Беневент около 839 года. Примечание к памяти святых исповедников Христовых. Император Константин управлял восточную половину Римской империи с 324 года по 337 год, западную – с 306 года по 337 год. Родоначальником арианской ереси был пресвитер Александрийский Арий. Он отрицал единосущие Сына Божия с Богом Отцом, почитал Иисуса Христа творением и не признавал за ним божественных совершенств, всемогущества, всеведения и прочее. Ересиария подверглась решительному осуждению на 1-м, 325 год, и 2-м, 381 год, Вселенских соборах. Император Констанций царствовал с 337 года по 361 год. Император Валент царствовал с 364 года по 378 год. Латинское «лупус» – «волк». Кончина святых исповедников Христовых, Евлогия Протогена, последовала во второй половине IV века. Примечание к памяти святого Мины. Разумеется, император Юстиниан I, царствовавший с 527 года по 565 год. святый Сампсон. Память его празднуется Святой Церковью 27 июня. Анфим I патриаршествовал с 535 года по 536 год. Агапит I занимал папский престол с 535 года по 536 год. Святый Мина патриаршествовал с 536 года по 552 год.